Глава 10. Следующие несколько дней я провела, вздрагивая, прячась от каждой тени. Тело ломило и болело так, словно во мне сломали каждую кость и вырастили ее заново. Из брошенного на отшибе карантинного корпуса нас перевели обратно в основной, и близость князя стала до ужаса ощутимой. Я чувствовала его присутствие во всем, в каждом углу, в каждом темном пятне. Раньше я этого не замечала, но стены будто пропитались его запахом. Дымным, звериным, пугающим. Теперь я спала со включенным светом, надеясь, что это каким-то образом отпугнет его тьму от меня. Днем я старалась проводить как можно больше времени на улице, под жаркими солнечными лучами, или находиться в компании Азриэля или Джоан. Для последней мой затравленный взгляд и извечное дёрганье на каждый звук казались скорее забавными, и она не упускала возможности закатить глаза или отпустить какую-нибудь колкость. Мне было плевать. Пусть говорит что угодно, лишь бы не замолкала, и тишина не забивала уши. Тишина, в которой я с ужасом ждала услышать голос князя. Но он молчал. Не приходил, не пытался заговорить, не присылал ко мне ворона с посланием. Он затих и отстранился, будто чувствуя мой страх и остатки боли. А может быть, так оно и было на самом деле? Спустя несколько дней мне стало лучше. Тело восстановилось, постоянное напряжение начало ослаблять свои оковы, и я выдохнула свободнее. Очередной встречи мне с ним не избежать, а значит, надо быть умнее и осторожнее, если я все еще хочу прожить хоть несколько дней. «Ты сегодня молчалива», — произнес Азриэль, и я вздрогнула. Мы снова сидели на моем излюбленном месте, болтая ногами в воздухе и наблюдая за красноватым горизонтом. Бури сегодня не предвиделось, и закат был таким сочным и глубоким, что даже слегка пугал. В руках я держала завернутую в салфетку закуску, какая-то рыба в плотном зеленом листе. Странная еда, которую сарасеры увидели в одном из городов. На вкус она была довольно неплоха, но аппетита у меня не было. Я со вздохом отложила еду в сторону и оперлась руками о теплый металл, чуть склоняясь над краем. «Есть много о чем подумать», — ответила я, и парень рядом хмыкнул. «Как и всегда». «Да, как и всегда». Мы немного помолчали. Где-то вдалеке послышался шум моторов, кто-то крикнул, и Азриэль шумно откусил свой кусок. Все снова затихло. Рахель начала обижаться. Сказал он, проглотив еду, и я удивленно вскинула брови. Ей тоже хочется на пикник. Я хмыкнула. Еще пару дней, и можно попробовать упросить лекарей. Рахель и впрямь становилась все лучше, вот только воспоминания о последних часах в яме у нее оставались все такими же туманными и путанными. Она с трудом различала сон и реальность, а вопросы вызывали у нее болезненное беспокойство. Время от времени она бросала на меня задумчивый взгляд и продолжала повторять. «Что-то не так, Лис. Что-то не так». Но, учитывая все происходящие с нами события, все вокруг было не так. «Ворон не возвращался?» — спросила я. Стража не было видно уже пару дней, и сарасеры говорили, что его отправили к одному из городов. «Не слышал, кажется, еще нет. Но мне это только на руку». Азриэль довольно улыбнулся и вытер руки о штаны. «Пока его нет, эти особо за мной не наблюдают, и я могу спокойно посидеть у компьютера или влезть в лабораторию». Я удержала раздраженный вздох и повторила, наверное, уже в сотый раз. «Это слишком опасно. Брось свои исследования. Мы оба и так знаем, что этой дрянью они пытались сделать из меня его». Я вздрогнула, и мне показалось, что на улице стало на несколько градусов холоднее. «Во-первых, у нас нет доказательств», — наставительно заметил парень. «Во-вторых, мы не знаем точно, продолжается ли это сейчас. И в-третьих, если тебе и второго мало, то надо понять, к чему это может привести, как с этим бороться и что вообще это вещество может сделать с твоим телом и разумом». «Это уже в-четвертых и в-пятых, между прочим», — попыталась отшутиться я, но Азриэль смерил меня недовольным взглядом из-под очков. Я поджала губы и отвернулась. Одна только мысль о том, что из меня каким-то образом пытаются сделать такое же чудовище, вызывала панику. Приступы удушья, оставившие меня после побега из 9-го, возвращались уже дважды, и мне не хотелось давать слабину. Не сейчас, когда все так запутанно и сложно. «Лиса, мы должны поговорить об этом», — тихо произнес он, и мои пальцы еще крепче сжали край площадки. «Я знаю, что тебе страшно, но молчание ни к чему не приведет». «Я молчу не потому, что мне страшно». Ответ получился резким, и я попыталась смягчить свои слова. «Точнее, не только поэтому. Я не хочу, чтобы ты потом поплатился за свои знания. Он тебя и слышит, и видит, даже если ты этого не замечаешь. Если он поймет, что ты начал копать глубже, то может без зазрения совести прикончить тебя. Мои просьбы не смогут удерживать его постоянно. Тогда он давно бы уже это сделал. Возможно, ему хочется, чтобы мы докопались сами. Черт бы его побрал, — прорычала я. Почему я должна мучиться догадками? Мне не нравится, что он умалчивает историю с поездом. Он проскальзывает все острые вопросы, словно змея. Намеренно уводит тему в сторону. И слишком уж часто он делает акцент на том, что отличается от изгнанников. Вот только, видимо, не понимает, что ему это не льстит. Я выдохлась. Лицо мое залило жаром, а тени в уголках глаз вздрогнули. С той ночи они почти всегда оставались на периферии моего взгляда, не сильно мешая, но раздражая меня до крайности. Словно он оставил на мне свой след, или словно я могла вот-вот ослепнуть. И об этом рассказать Азриэлю у меня просто не хватило духу. Не самое верное решение, но липкий ужас не давал мне переступить через него. «Он хочет переманить тебя на свою сторону», — проговорил Азриэль таким тоном, словно объяснял очевидные вещи ребенку. «Он же, как бы, ну, влюблен в тебя». Я гневно зыркнула на парня, и его уши загорелись красным. «Нечего отрицать. Из твоих слов все так и выходит». «Знаю», — бросила я, пытаясь не сорваться в крик или в слезы. Внутри все закипало от всевозможных не самых приятных эмоций. Мне хотелось рвать на голове волосы и вопить, что есть силы. «В таком случае», — продолжал Азриэль, придвинувшись чуть ближе, словно надеясь таким образом успокоить меня. «Получается, что он скрывает нечто нелицеприятное. То, что может оттолкнуть тебя от него. А он ведь пытается заручиться твоими чувствами». «Довольно странно он пытается это сделать», — фыркнула я, едва не высасывая из меня все жизненные соки. «А я и не говорил, что это хорошо». Мы снова замолчали. Я оперлась локтями о бедра и опустила голову на руки. «Я не понимаю, что он хочет от этой войны. От меня, от изгнанников. Как плотно тут завязана цитадель. Что случилось с древом и ликами? Что вообще происходит с пустошью? Я хочу домой». «В-третье?» — тихо спросила Зриэль, и я не могла ответить. «Вернуться в город?» «Нет уж, пусть я и безумно скучала по Сэму Ша, в рейд. Его больше не существует. А новое укрытие изгнанников для меня теперь закрыто. Да и не сказать, чтобы я успела полюбить его. Рынок, другой берег, пустошь. Ни одно из этих мест нельзя было представить в качестве нового дома. В этом существующем мире для меня не было подходящего места. Ты дала мне новую жизнь, и я ее дам тебе тоже». Пронеслись в голове слова князя с той ночи, и я вскинула голову. «Духи, что он имел в виду?» «Эй, вы там!» Раздался громкий крик, мы оба испуганно дернулись и обернулись. В узком переулке стоял молодой парень, своей черной формой сливаясь с густеющими тенями. «Ворон вернулся, и он хочет видеть тебя». Парень указал в мою сторону, и новый виток беспокойства поднялся изнутри. «Ничего же не случилось с рейтом?» «Идем», — крикнул я в ответ, и мы поспешно поднялись. Я уже направилась было к лестнице, как Азриэль схватил меня за локоть и быстро прошептал. «Приходи потом в палату, Крахель». Я кивнула и поспешила вниз. Когда мы добрались до корпуса, ворон уже успел помыться с дороги и сменить форму на чистую. Концы его длинных волос еще оставались мокрыми и поблескивали в свете солнца, падавшего сквозь замутненное окно. Он непривычно стянул их в тугой хвост и показался мне куда моложе обычного. Я в очередной раз задумалась, а сколько ему вообще лет и какова его полная история. «Изгнанники захватили один из городов в девятом». Без предисловий произнес он, глядя на меня мрачно и серьезно. Меня словно огрели по голове. Я стояла неподвижно и молча хлопала глазами. Сами слова звучали совершенно неправдоподобно. «Изгнанники. Захватили. Город». «Одна из первых крупных побед», — продолжил страж. «До этого им удавалось брать города лишь на небольшой срок, но они быстро теряли управление. Охотники сгоняли их обратно в пустошь. Из этого уже не выгонят». Власть об этом полностью приостановлена. В горле стало сухо, а на языке почувствовался медный привкус крови. И я вдруг осознала, что беспрерывно кусаю губы. Радоваться мне или нет? Полагаю, советы пытаются отвоевать город обратно. Не то чтобы он стратегически важен, но психологическую форму войны еще никто не отменял. Нерушимый ОБ не может сдать город изгнанникам. Это ересь, за которую казнят без предупреждения. «Откуда ты знаешь?» — тихо спросила я. «Торговцы всегда торговцы». Ворон небрежно пожал плечами и, присев на край стола, окинул меня пристальным взглядом. Я не моргнула и глаз не отвела, стараясь сохранять на лице ледяное спокойствие. Он чуть склонил голову, будто разглядывая забавную зверушку, а потом также сухо и отстраненно произнес: «Есть опасения, что город подвергнется атаке в течение 5 дней, а он и без того немало потрепан. Изгнанники высылают туда волонтеров для оказания гуманитарной помощи. Мы делаем то же самое». «Вы?» — невольно вырвалось у меня. В моих глазах сарасары мало походили на отряды милосердия. «Разумеется», — с легкой усмешкой ответил страж. «Несколько отрядов. Отправление завтра с утра. Тех, кто готов вступить в ряды сопротивления, отправятся с нами. Остальные поедут в рейд». Я хмыкнула. «Вы забираете себе солдат, а изгнанникам оставляете раненых и беспомощных?» Таков был уговор. Я удивленно скинула брови, но ворон не снизошел до объяснений и не дал мне времени задать вопрос. «Ты тоже можешь поехать», — произнес он, и мое сердце взволнованно дрогнуло. «Возможно, твои друзья тоже туда поедут. Сможешь с ними увидеться». Последние его слова тут же вселили в меня подозрения. С каких это пор князь добровольно отправляет меня на встречу с изгнанниками? С Двейном, которого он, мягко говоря, терпеть не может? Ворон будто заметил мои сомнения и быстро произнес: «Считай это его извинением». Я ошарашенно посмотрела на стража, даже не зная, что поражает меня больше. Его способность извиняться или трусость. А может, скорее, его гордыня, из-за которой он не смог сделать этого сам. «А он не хочет поговорить со мной перед отъездом?» — неуверенно спросила я, и ворон насмешливо улыбнулся. «А ты уверена, что хочешь этого сама?» «Нет, совсем нет», — подумала я, но вслух ничего не сказала. «Так и думал», — кивнул страж. «Джоан не поедет, и тебе придется самой рассказать ей об этом. И будь добра, проследи, чтобы она не пробралась за нами следом». «Да легче с князем поговорить». Я спешно вернулась в комнату и лихорадочно собрала рюкзак, ожидая, что в любой момент Джоан решит вернуться от своих крайне интересных, важных и секретных для таких недалеких, как ты, Лиса, дел. Рюкзак я спрятала в палате Рахель, но смутно подозревала, что ни одна моя предостороженность не ускользнет от зорких глаз этой проныры. Она всегда все знает наперед и, быть может, уже строит планы о том, как незаметно проскользнуть с нами в город. Сталкиваться с ее гневом напрямую мне совершенно не хотелось, а потому я трусовато пряталась весь остаток дня в палате Рахель. «Они не просто так тебя туда зазвали», — уже в сотый раз повторил Азриэль, и мы обе демонстративно закатили глаза. «Все не просто так. И не надо делать такие лица». «Если бы ты произнес что-то посущественнее, мы бы их и не делали», — с легкой усмешкой произнесла его сестра и улыбнулась. В последние дни ей стало намного лучше. Болезненная худоба чуть отошла. Щеки тронул легкий, едва различимый румянец, губы порозовели, а в глазах рассеялся мутный туман. Азриэль недовольно нахмурился, и девушка повернулась ко мне. «Скажи, чем тебе помочь, и мы все сделаем. Мне надоело валяться в постели и бездельничать. Вокруг постоянно что-то происходит, а я... А я тут как мешок картошки какой-то». Я усмехнулась и мягко сжала ее ладонь. «Ты не бездельничаешь. Ты усердно занимаешься своим здоровьем, а это очень важно». Рахель поморщилась и в ожидании поглядела на меня. «Любой запрос и побыстрее». Я выдохнула и отпустила ее руку. Снова втягивать их обоих во всякие опасные дела мне не хотелось. Пусть даже Азриэль уже самовольно втянулся в них сам. Но все-таки. «Есть одна вещь, с которой вы можете мне помочь», — задумчиво произнесла я, и глаза обоих одинаково блеснули любопытством. «Мне хочется поговорить с кем-нибудь из Цитадели или Абернана. Но никого из них просто так не встретить. Так что если вдруг вы сможете раздобыть какую-то информацию, я была бы очень благодарна». Азриэль слегка нахмурился, и очки сползли по его переносице. «Это очень размытый запрос», — сказал он так, словно я вбивала строчки в компьютере. «Можно попробовать взломать местную систему и что-то поискать. Не знаю, получится ли». «Получится», — уверенно заявила Рахель и даже выпрямилась, прислонившись к спинке кровати. «Мы все сделаем, Лис, не сомневайся». Ее горячность и жажда действий в последнее время немало меня настораживали. Конечно, я могла ее понять. Мне было бы так же сложно целыми днями пролеживать в постели, пока мои друзья рискуют своими жизнями на войне. И все же было в этом что-то тревожащее. «Спасибо», — тихо ответила я, и Рахель потрепала меня по волосам. «И я все вспомню, вот увидишь», — улыбнулась она. «То, что я слышала во сне. Я знаю, это важно. И я вспомню». От такой убежденности в ее голосе мне стало не по себе. «Только не наделай глупостей», — предупредила я, и Рахель отозвалась звонким веселым голосом. «Разумеется, Лис, как и всегда». Утро было промозглым и туманным, чего никак не ожидаешь в такой засушливой и пустынной местности. Невидимые капли воды словно наполняли воздух, набухшие и прелые, как в джунглях. Вот только скользкие и холодные. Странная погода. Я судорожно переминалась с ноги на ногу, обняв себя руками и болезненно ощущая, как лямки рюкзака врезаются в плечи. Хотелось спрятаться под одеяло и свернуться калачиком в тепле и уюте. Вокруг тихо переговаривались сарасеры. Царила легкая суета сборов, гудели машины и бряцали склянки лекарств в мешках гуманитарной помощи. Вокруг росло напряжение, которое всегда появляется перед долгой и непростой дорогой. Я прикусила губу и повернулась обратно к корпусу. Азриэль ушел на поиски информации ранним вечером и до сих пор не дал о себе знать. Беспокойство ядовито подтачивало меня изнутри, и я готова была все бросить и остаться здесь. Если с ним что-то случилось. «Алиса!» Голос ворона заставил меня вздрогнуть и обернуться. «В эту машину!» Кивнул он, приоткрыл дверь и уставился на меня в ожидании. Я еще раз обернулась на здание и со вздохом поплелась вперед. Этот автомобиль был выше, громадные колеса были покрыты вязкой грязью, и я поняла, что недавно они рассекали землю пустоши. В салоне было прохладно, пахло чем-то мятным, а на сиденьях собрались полоски песка. Я закинула рюкзак на заднее сиденье и не без труда забралась внутрь. Ворон захлопнул дверь, и все звуки, кроме гудящего мотора, сделались тише. Я беспокойно поёрзала на месте, теребя рукава куртки. Переживаний, как и всегда, было так много, что сложно было отделить одно от другого. Я даже пожалела, что Джоан на этот раз нет рядом. Она, разумеется, прознала, что я отправляюсь в город вместе с сарасерами, но отреагировала на эту новость подозрительно спокойно. Никогда не мечтала снова на него поглазеть, заявила она мне и улеглась спать. А утром, когда я старалась тихонько выскользнуть за дверь, сонно пожелала мне хорошего пути и перевернулась на другой бок, тут же засопев. На всякий случай я подперла дверь шваброй и загодя попросила Азриэля отпереть ее с утра. Но все равно боялась и в то же время ждала увидеть ее черную макушку среди сарасеров. Но вот чью макушку я точно не ожидала увидеть, так это Азриэля. Его худая фигура в старом свитере на несколько размеров больше его внезапно выскочила из входных дверей и судорожно заметалась от одной машины к другой. Несколько сарасеров мерзко захохотали и оттолкнули его в сторону, но он словно и не обратил на них никакого внимания. «Алиса, ты где?» — закричал он, лихорадочно озираясь. Я попробовала открыть дверь, но та не поддалась. Попыталась открыть окно, но и оно оказалось заблокировано. Они что, решили, что в пустоши я решу сбежать? Громко и непристойно ругаясь, я переползла на еще пустующее переднее сиденье и распахнула дверь. Мне даже не пришлось звать Азриэля по имени. Он тут же заметил меня и со всех ног бросился навстречу. Краем глаза я заметила ворона, его недовольно скривившееся лицо, и настороженно замерла на месте, уже успев свесить одну ногу вниз. Страж что-то коротко бросил своему подчиненному и спешно направился в нашу сторону. Вот же дрянь. «Вернись в машину, Кастерли!» — рявкнул он впервые за долгое время, называя меня по фамилии. «А ты вернись в корпус!» Но Азриэль не подумал подчиняться, как и не подумала я. Все-таки, спрыгнув на землю, я поспешила навстречу другу, опасливо поглядывая в сторону ворона. Мы столкнулись с Азриэлем на середине пути. Он крепко сжал мою ладонь, сунув в нее смятую бумажку. «Я кое-что нашел. Тут адрес, не потеряй». Запыхавшись, забормотал он. «Лучше не ходи одна. Удачи, Лис». Он пылко обнял меня, чего от него никогда не ожидаешь, и быстро прошептал на ухо. «Все неспроста, Лис. Именно этот город, именно этот человек. И тебя отправляют туда. Возможно, так и задумано». Кем и почему, он сказать так и не успел. Ворон оттянул меня за шкирку, словно кутенка, и грозно бросил. «Назад в машину, иначе мы едем без тебя». «Мы просто попрощались. Не думаю, что это чем-то может навре...» «Я сказал, в машину!» Холодно повторил страж, и я, молча кивнув Изриэлю на прощание, направилась обратно. Да уж, поездка обещает быть незабываемой.